Андрей выскочил в коридор и скорым шагом направился к подъемной платформе. Остановившись у шахты лифта, он обнаружил, что все это время тащил халат за собой. Синяя тряпка прицепилась к ботинку и ползла, как хвост, собирая по полу мелкий мусор. Андрей разъяренно потряс ногой и отпихнул халат к урне. «Не страшно. Белкин найдет что-нибудь еще. Табличка с номером будет закрыта». В этом Андрей не сомневался. Платформа, лязгнув, совместилась с ребристым железным порожком, и Андрей уже сдвинул решетку, как вдруг в конце коридора раздался крик. Он отклонился назад, но увидеть, что там происходит, мешало широкое бетонное ребро. Вопли повторились. На этот раз голосили двое. Где-то рядом с его камерой. У Андрея ёкнуло сердце. Одолеваемый смутной тревогой, он помчался обратно. Навстречу бежали двое незнакомых операторов. Следом за ними, держась за рот, ковылял Новиков. «Что у вас тут?» – спросил Андрей, хватая его за плечи. Новиков вывернулся и припал к урне. «У нас!» – простонал он, отплевываясь. «У тебя! На это сам смотри!» Андрей оставил его в покое и побежал дальше. В нескольких метрах от двери он почувствовал тяжелый запах кислоты и еще чего-то тошнотворного. Отсюда он уже различал отдельные реплики. Кто-то ругался, кто-то требовал закрыть вентили, но в основном все звали Чумакова. Влетев в камеру, Андрей закашлялся и схватился за тонкие перильца. Такой смрад мог источать лишь Барсик, Мурка или СНР с номером через дробь, как его ни назови. Емкость была открыта. Стеклянный колпак лежал рядом со стулом. Возле бака, зажимая лица платками, возились четыре оператора. Из-за их спин Андрей не сразу разглядел, что здесь произошло. А когда все же разглядел, то не сразу понял. А когда понял, не смог поверить. Из емкости торчала нога. Одна только нога, от колена до подошвы. Остальное находилось внутри. Бак был большой, и человек там помещался бы, если б не существо. Существо, НР с номером, занимало почти весь объем, кроме узкого пространства для залива сырья. Поэтому Белкина в баке фактически уже не было. Была одна нога, и она продолжала медленно погружаться. Операторы ее не трогали. Они не хуже Андрея знали, что исправить ничего нельзя. Перед тем, как нога совсем исчезла за бортиком, кто-то снял с нее тапку и, растерянно ею помахав, бросил туда же, в бак. Андрей до хруста стиснул зубы и, выйдя в коридор, столкнулся с Чумаковым. Они угрюмо посмотрели друг на друга и молча разошлись. Лифт привез троих медиков с каталкой. Андрей проводил их долгим взглядом и встал на платформу. Он ударил по грубой эбонитовой пластине, и лифт с воем поехал вверх. Снизу в колодце тянуло сквозняком. В теплом воздухе витали пары кислоты. Это было дыхание существа без имени, существа с номером, созданного для переработки материала. Существа, доказавшего Андрею, что человек – такой же материал, ничем не хуже любого другого. Как он шел к линейке, как возвращался в Биберево 6, Андрей не помнил. Все мысли были заняты внезапно возникшей аналогией между конвертером и системой под названием «человеческое общество». Сходств было, не сказать, чтоб очень много, но отличий и того меньше. Андрей очнулся уже перед дверью, в тот момент, когда в квартире заверещал звонок. Он убрал палец с кнопки и надавил еще раз. «Никита Николаевич не открывал!» Андрей прислушался и снова позвонил. Сообразив, что ответа не будет, он оглянулся по сторонам и достал пистолет. После седьмого выстрела дверь зашаталась, и замок вместе с трухой выпал прямо в руку. Внутри был страшный бардак. Профессор, вечный аккуратист, терпеть не мог, когда что-то лежало не на своем месте. Здесь же в одну кучу было свалено все. Книги, одежда, посуда и еще масса каких-то мелких вещиц и осколков. Это не было обыском. При обыске не рвут тряпки и не ломают стулья. Это был настоящий погром. Андрей опустошенно бродил по комнате, пытаясь найти пятна крови или что-нибудь подобное. Крови нигде не было. Но это не особенно утешало. Сам Никита Николаевич такого бесчинства не устроил бы. Значит, ему помогли. Либо в его присутствии, либо уже после того, как. Об этом думать пока не хотелось. Андрей прошел на кухню. Та же картина. Шкафчики были распахнуты настежь, а все их содержимое лежало на полу. В комнате, сдвинутый экраном к стене, работал телемонитор. Андрей развернул его на себя и прочитал бегущее справа налево сообщение. Сеанс прерван абонентом. Абонент недоступен. Он пощелкал каналы. Монитор был в порядке. Однако Никита Николаевич оставил его в режиме связи. Когда и с кем он разговаривал, Андрей догадался. Но почему профессор не переключил монитор на обычную программу? Видимо, такой возможности ему не дали. Андрей облокотился о шкаф и, прикрыв веки, представил, как они врываются. Бойцы в черных шлемах с короткими дубинками. Сергей Сергеевич наверняка засек вчерашний контакт из дома Гертруды, когда Андрей маялся с этим поганым терминалом. Возможно, наставник специально его не убирал, чтобы Андрей вывел неотложку на кого-нибудь из неблагонадежных. И вот они вламываются. Или нет? Дверь цела. Тогда подбирает ключ, если это что-то меняет. Они заходят к Никите Николаевичу, и он даже не успевает отключить связь. А после... Он же старик, притом немощный. И он знал фамилии черов, с которыми происходили несчастные случаи. И фамилии тех, с кем еще только случится. Профессор называл много фамилий, тогда в разговоре с Белкиным. С Иваном Петровичем, покойным. И Белкин. Не тогда, так теперь. Увидел, что за сила стоит за всеми этими нелепыми смертями. И не захотел быть в черном списке. Скелету в шкафу он предпочел место у трубы с дерьмом. А какая разница? «Скелет в шкафу», — повторил про себя Андрей. «Странная метафора. Какая-то архаика. Что Белкин имел в виду? Или это выражение профессора? Ну хорошо, что профессор имел в виду?» Андрей взъерошил волосы и вновь прислонился к поцарапанной стенке. Потом отступил назад и с сомнением посмотрел на гардероб. В отличие от остальной мебели, он был как будто не тронут, по крайней мере снаружи. Андрей отворил дверцы. В обоих отделениях ничего не было. На перекладине висели голые вешалки. И только на дне валялась пачка печенья, совершенно здесь неуместная. Андрей присел на корточки и взял в руки упаковку. Пустая. Отбросив ее за спину, он погладил нижнюю панель и неожиданно нащупал по углам 4 винта. Раскидав хлам на полу, Андрей выбрал из мусора столовый нож с закругленным концом. Медленно, то и дело срывая шлиц, он выкрутил первый шуруп. Со вторым получилось чуть быстрее. К четвертому Андрей уже приноровился. Подцепив фальшивое дно, он вынул его из шкафа. Под панелью, в неглубокой нише, лежал какой-то плоский предмет. Сетевой терминал. Андрей проверил, нет ли кого в коридоре, и, вернувшись в комнату, нетерпеливо открыл чемоданчик. Экран в крышке засветился сам, без дополнительных команд. Желтый цвет плавно перешел в темно-зеленый, и на этом приятном для глаз фоне проявился текст. Здравствуй, Андрей. Надеюсь, это ты, а не кто-то другой. Если терминал у тебя, то я, очевидно, уже мертв. Царапин. Царапин. Здесь я. Почему не отвечаешь? Занят был. Чем ты можешь быть занят, Царапин? Вам сказать или не надо? Ну скажи, скажи. В туалете сидел. Запор у меня от этих продуктов. Мог бы и не говорить, сморщился Сергей Сергеевич. Я бы в туалете ответил, но там эхо. Всех соседей слышно. Особенно у кого проблемы с пищеварением. Меня небось тоже. Все, хватит. Испортили тебя командировки, Царапин. Был таким эстетом, а стал черти кем. Пора тебя отзывать. Сергей Сергеевич помолчал, позволяя абоненту разбухнуть от радости, и монотонно добавил. Последнее задание. Последнее уже было. То было предпоследнее. А предпоследнее было еще раньше. Прекрати торговаться. Какой у тебя срок-то? Я все время забываю. Теперь умолк Царапин. Сергей Сергеевич его не торопил. Пусть взвесит как следует. Пока Илья взвешивал, он поднялся с дивана и смешал себе коктейль. Водка и томатный сок. С напитками Сергей Сергеевич предпочитал не мудрить. Глотнув Мэри, он приблизился к терминалу и поскреб ногтем микрофончик. 26 лет, сказал наконец Царапин. Только не тюрьмы, а каторги. Не 26, а 30, поправил его Сергей Сергеевич. 4 я уже отбыл на ваших заданиях. Ладно, что мне делать? Не бойся, не перетрудишься. Кстати, ты с объектом не встречался? Я бы дал знать, вы же велели. Надо к нему сходить. К Белкину домой. И что дальше? Ничего. Посмотришь, там он или нет. Если там, сообщишь. А если нет? Тогда до связи. Сергей Сергеевич резко захлопнул терминал, словно поставил точку. Хотя точка в этом деле пока не вырисовывалась. Он полагал, что Белкин растеряется. Такой информации не было. Он надеялся, что Белкин запаникует и придет. Сам придет, осознанно и добровольно. Это все, что от него требовалось. А Белкин не пришел. Сергей Сергеевич думал, Белкин никуда не денется. А он делся куда-то. Единственное, что удалось рассчитать верно, это визит к Эльзе Хон. Визит действительно состоялся, но вместо нервного срыва привел, кажется, к прямо противоположному. Белкин спрятался. Быстро, надежно и не исключено надолго. Ценнейший навык, при условии, что он станет сотрудничать. И навык далеко не единственный. Стрельба – отлично. Тактика – отлично. Самоконтроль – отлично. Перечислил в уме Сергей Сергеевич и, покачав головой, крякнул. Обыграл, гаденыш! Царапина пора выводить, решил он. Не ровен час, сам сорвется, агент хренов. Отдохнуть, на солнышке полежать, деньжатами пошвыряться, а через полгодика обратно в командировочку. На 30 лет он никому не нужен. Да и на 26 тоже. Но покуда здоровье не кончилось, будет работать. Такая уж у человека планида. А сейчас выводить. Непременно. Вот только последнее задание выполнит. Задание, хмыкнул Сергей Сергеевич. Делов-то. Перейти через двор и убедиться, что у Белкина пусто. А пусто ли? Он нахмурился и посмотрел стакан на просвет. Томатный сок, как и положено томатному соку, был непрозрачен. Нет. Ерунда. Монитор Белкина давно щупается. Тишь да гладь. Никаких контактов, никакого кино. Сегодня с самого утра и электросеть под контроль взяли. Расход нулевой. Сергей Сергеевич глотнул еще водки и окончательно успокоился. Конечно, ерунда. Беглецы дома не отсиживаются, даже самые тупые. А Белкин не тупой. Про то, что от полиции его прикрыли, он, наверное, уже знает. Но пуще того знает, что им не отложка интересуется. А от нее не прикроет никто. И это он тоже знает. Не тупой же. Сергей Сергеевич вспомнил, как Гертруда спрашивала, будет ли Белкин ее начальником. Он одним махом допил коктейль и, поставив стакан на крышку терминала, сказал: «Будет, Гертрудочка. Таким будет начальником, что не приведи Господь».